Уже во второй половине дня, пройдя километров 25-30, мы встретились с двумя мужчинами. Поначалу мы встревожились, но они обратились к нам довольно миролюбиво. «Слушайте, ребят», — сказал один из них, — «не пожелаете ли работать на подсочке?» Для нас это было, конечно, неожиданным. И хотя мы кое-что слыхали об этой работе, то есть о сборе смолы подсочкой, но сразу что-то ответить не нашлись, и нам стали тут же пояснять и саму задачу, и условия. Закончился разговор тем, что мы должны были дойти до деревни, которая была километрах в трех, и там, найдя названный дом, ожидать их возвращения. Дошли до деревни, отыскали названный дом, в котором передние комнаты были не заперты и не обставлены мебелью. В том, что в доме было пусто и глухо, ничего подозрительного мы не нашли, посчитав, что так оно и бывает, когда дело только лишь начинается. И стали ждать. Прошло примерно часа два, никто не возвращался, и у Константина возникли сомнения. «Черт его батьку знает», — промолвил он. «Правду они нам сказали, или же это ловушка? Как бы нам не попасть в нее, давай-ка, Иван, тягу дадим, пока не поздно». Я начал тогда уверять, что обмана быть не должно, что люди эти говорили без какой-либо фальши, что надо, мол, ждать еще. В общем, теперь уже трудно судить, кто из нас был прав. В доводах Константина была, конечно, логика. Да и был же он старше, но меня удерживали свои соображения, я упрямился. Гляжу, хмурый вид у брата, и глаза тускло светят, как будто ничего не видят. Потом как-то вдруг, крякнув, он сказал: «Знаешь, Иван, трудно гадать, как для нас лучше. То ли до конца вместе держаться, то ли наоборот в одиночку принять свою долю. Если надеешься на себя, то решай». А я, говорит, не хочу ни ждать, ни устраиваться здесь. Мы зашли в какую-то избу, продали пальто сестры за 45 рублей. 20 рублей брат дал мне. Мы расстались. И произошло это как-то просто и сразу, ни тебе наказов, ни слез, только и сказал: «Желаю тебе, Иван, счастья». Я смотрел на удаляющегося брата, ждал, обернется, передумает, но нет, не обернулся. Во мне все окаменело. С самого раннего детства мы были дружны, и он даже любил меня. Я это хорошо знал, и вот такой поворот. Я возвратился в тот самый дом, где предполагалось устраиваться на работу. В нем по-прежнему было глухо, и я ощутил гнетущее одиночество, какого никогда не испытывал прежде. Оставаться и ждать я не мог и бросился догонять брата. Но хватило меня лишь на какие-то десятки метров, перехватило дыхание, закололо в груди, и дальше бежать я не смог. С чувством невозвратимой утраты, разлуки с братом, побрел, едва переставляя ноги назад, соглашаясь уже с мудростью: чему суждено, тому и быть. Какое-то время я был как бы в забытьи, шел, ничего не видя. Когда же эта деревня осталась позади, я понял, что день на исходе, явно вечереет, и где-то и как-то надо провести ночь. Эта мысль приглушила все прочие чувства. Возможно, попросись я в любую избу, меня пустили бы и согрели, и накормили бы, но это было рискованно. А впереди, сразу за околицей деревни, виднелась тайга. Решение пришло незамедлительно, будь что будет. В тайге, как бы ни была холодна апрельская ночь, пережить можно. Неожиданно раздвоилась дорога, я не мог знать, какая куда ведет, раздумывать долго, однако, не стал, и взял более прямую, что уходила в тайгу. О том же, что в тайге может оказаться хищный зверь, я не думал и страха не чувствовал. Наконец, сворачиваюсь с дороги, углубляюсь, где больше хвойных деревьев, и ломаю пихтовый лапник. Там же нахожу мшистые кочки и сдираю с них коврики мха в изголовье. Все это стаскиваю к подножью огромной ели, сразу же приметившейся мне отходившими от комля мощными, как бы вспучившимися над почвой корнями. И вот в ложбинке между ними устраиваю себе постель. Скрючиваю ноги к самой груди, обкладываюсь шматками мха, лапником, ватничком укутываю голову, сжимаюсь в комок, и, вслушиваясь в тихий стон тайги, погружаюсь в мысли обо всем, что было, что есть и что может быть. Это была первая ночь в моей жизни, которую я встретил один на один с тайгой в не очень-то теплое время под 23 апреля в районе Северного Урала. Я знал, чтобы не застыть во сне навсегда, должен сам сторожить себя. Так, не позволяя себе шевельнуться, я лежал в ту ночь, объятый тревожными воспоминаниями о детстве, о матери, об отце, о братьях, о школьных друзьях. Ночь, однако, прошла, и я был рад, что выдержал, не закоченел насмерть во сне, о чем случалось слышать. Смахнув с одежды налипший лесной мусор, я было тронулся идти к тракту, но ноги были непослушны, пришлось их тереть и разминать, топая на месте, пока не почувствовал их своими. Я не знал точно, как далеко до железной дороги, но догадывался, что оставалось примерно километров 30 или немного больше. То и дело мне встречались подводы, обязательно в тех местах с колокольчиками под дугой. Динькань их слышалось задолго до появления самой подводы и как-то неприятно настораживало. Я старался держаться бодро, не оглядываться, шагать пошустрее, что, по моим представлениям, как-то ограждало от подозрений. Но меня никто не останавливал, никто не спрашивал ничего. Был уже полдень, когда я услышал гудки паровозов. Сначала отдаленно и слабо, затем все явственнее и ближе, а часа в 4 я уже был на станции Ляля. Я хотел есть и сразу же поспешил узнать, есть ли на станции буфет. Надежда была на имевшиеся у меня 20 рублей. Была у меня и самодельная справочка, состряпанная собственноручно, явно туфтовая, но при нужде, если спросят, я готов был предъявить ее, хотя молил Бога, чтоб пронесло. В буфете не оказалось ничего, кроме вареных яиц, цена которых была непомерно высока, рубль за штуку. Я купил 2 яйца и тут же съел их. Озадаченный мыслью о ночлеге, я побрел вглубь поселка и сразу же заметил, что встречаются в основном люди заводские, в комбинезонах, в брезентовых робах, в промасленных куртках, шагают поспешно и привычно, как это бывает у идущих со смены или на смену, рабочих людей. Затем увидел скопление разного люда возле барачного здания. Подошел к нему, прочел вывеску управления Новолялинского бумкомбината. Люди входили и выходили, беседовали и шумели, и я оказался в той массе не белой вороной, а вроде таким же, как многие. И мне на душе стало легче, хотя само положение от этого не менялось. Я прошел внутрь здания, коридоры, двери с названиями отделов. Одна открыта настежь, отдел кадров. У барьерчика люди, поступающие на работу. Меня интересует, по каким документам принимают на работу, и замечаю, что предъявляются всякого рода справки, но придирок никаких, и речь идет больше о жилье. Наконец, моя справка тоже в руках ведущего прием. Помню, в ней значилось, откуда я родом, мой год рождения, и что по происхождению и социальному положению я середняк.